25. Лейтенант Симпсон не бросал слов на ветер. Разработкой Сергея заинтересовался начальник службы арт-вооружений базы. Счет Сергея пополнился 1000 кредитов премии. «Далеко пойдешь, парень», — хмыкнул Кнут, выписывая увольнительную. Вместе с ним в очередное увольнение шли самурай, Гаррисон и Ли. Как и обещал Кнут, на время обучения увольнение давалось только в качестве поощрения. Перед выходом на плац к Сергею, смущаясь, подошел Тевтон. «Слышь, заноза, ты не передашь записку моей знакомой?» Уши Тевтона горели. Сергей кивнул. «О чем речь?» «С меня пиво», — обрадовался Тевтон, всовывая ему в руку немного измятую бумажку. «Ее зовут Маргарет. Она работает в супермаркете на углу 3-й улицы. На словах ничего не передать?» «Да нет, не надо». Краска с ушей Тевтона переползла ему на лицо, заливая веснушки. «Ну что, кто куда?» – спросил товарищей Сергей. Они снова стояли у КПП военного городка. Ли смущенно улыбнулся, пожал плечами. «Я в массажный салон», – гордо сказал Гаррисон, превращаясь в того, кем он по сути и был. «Во вчерашнего школяра, дорвавшегося до взрослых женщин». «Там тебе самое место», – засмеялся Сергей. Самурай тоже не сдержал улыбки. «Самурай, я так думаю, нам с тобой по пути или сначала сходишь к морпехам?» «Да, наверное, по пути», – сдержанно кивнул японец. В его прищуренных глазах горели веселые огоньки. «Пойду вызову нам машину». Такси примчалось через каких-то 2 минуты. Нам в квартал психологической разгрузки. Водитель, не поворачивая головы, кивнул. «Самурай, ты не против? По дороге надо заскочить в магазин на угол 3-й. Заодно подарок посмотрим. Без подарков в гости не ходят. Невежливо». Самурай кивнул. Машина тронулась с места. Сергей шутливо отдал честь надувшемуся Гаррисону. Они подъехали к супермаркету минут через 10. «Маргарет, Маргарет!» На вопрос Сергея на весь магазин завопила остроносая женщина на кассе. «К тебе пришли!» К ним спустилась невысокая, пухленькая девушка. «Здравствуйте, Маргарет, это я!» «Здравствуйте, мисс!» Как можно более нейтрально улыбнулся хорошенькой девушке Сергей. «Меня зовут Заноза, это мой друг Самурай!» Самурай вежливо поклонился. «Наш друг Тевтон не смог прийти и попросил передать вам записку». Сергей протянул девушке сложенный клочок. Та быстро пробежала его глазами, покраснела, сунула в карман фирменного халатика. «Спасибо!» Она искренне улыбнулась Сергею, кивнула самураю. «Вы торопитесь, ребята?» «Мы все равно хотели кое-что купить, мисс», ответил Сергей. «Так что не очень. Можно я передам с вами одну вещь?» «Конечно, Маргарет, сколько угодно. Мы пока побродим тут у вас». «Я буду ждать у выхода», — снова улыбнулась девушка. Остроносая женщина шутливо погрозила ей из-за кассы. Сергей бродил по магазину в замешательстве. Что купить в подарок? Самурай решил проблему быстро. Через несколько минут он нес к кассе набор кистей для рисования. «Она любит рисовать», — немного смущенно пояснил он. «Это хорошие кисти из натурального беличьего меха». Сергей побродил между рядов. Наконец выбрал большую банку зерен настоящего земного кофе. «Это очень дорого, молодой человек», — попыталась отговорить его от покупки женщина на кассе. «Лучший кофе с Нового Конго стоит в 5 раз дешевле и ничуть не хуже на вкус». Сергей улыбнулся. «Настоящий кофе растет только на земле, мадам!» «Подавая свою карточку», — ответил он, — «даже если его вкус хуже». «Как знаете, молодой человек», — поджала губы женщина. У выхода Маргарет неловко сунула Сергею красивый пакет с кокосовыми пирожными и запиской внутри. «Спасибо вам», — смущаясь, сказала она. «Это вам спасибо, мисс», — серьезно ответил Сергей, принимая пакет. Высадив самурая, Сергей подъехал к дому Мэтт. Неуклюже держа обеими руками пакеты с подарками и купленный по дороге букет, он толкнул ногой калитку. Остановился на кирпичной дорожке, прислушался. Из-за дома слышался плеск воды и громкий смех Мэтт. Вот черт! Он почувствовал себя глупо и развернулся к калитке, перехватив пакеты поудобнее. Ну и дела! На шум отъезжающей машины из-за угла выглянула Мэтт. Он осторожно опустил пакеты на землю. Мэтт с разбегу обняла его, смеясь, закружила. «И куда ты собрался? Даже не поздоровался!» «Мне показалось, что ты того, занята», — ответил Сергей, невольно заражаясь ее улыбкой. «Ага, и ты собрался к соседке? Ты знаешь, у нас тоже есть кое-какие корпоративные правила. За такие дела соседка может запросто схлопотать от меня по загривку». Мэтт тянула Сергея за рукав к дому. «Да постой же ты!» — он протянул букет. «Спасибо!» Мэтт понюхала цветы, очаровательно смутившись. «Пойдем, я познакомлю тебя с моим гостем. Кстати, это действительно гость, а не то, что у тебя написано на физиономии». Она засмеялась, вытаскивая его за собой за угол дома. У маленького бассейна, свесив ноги в воду, сидел и посасывал пиво из бутылки высокий парень в цветастых трусах. На шезлонге рядом с ним валялся китель вертолетчика с нашивками лейтенанта. Сергей остановился, как вкопанный. «Сэр!» «Вольно, рядовой!» – засмеялся лейтенант. «Без чинов! Я Гарри!» «Сергей!» «Ага! Ты тот самый русский, про которого мне прожужжало уши Мэтт!» «Наверное, Гарри!» Называть офицера по имени было с непривычки чертовски трудно. «Да садись ты!» Сбрасывая китель на землю, пригласил Гарри. Сергей расстегнул пару пуговиц, присел на край шезлонга. «Значит, это с твоей подачи во всем квартале девушки теперь подчуют гостей старинной музыкой?» За спиной засмеялась Мэтт. «Я и не знал, что стал так популярен», — улыбнулся Сергей. «На этой неделе, парень, ты популярнее Христа». Гарри отхлебнул пиво и хлопнул Сергея по коленке. «Кому не придешь, у всех играют эти, как их, Битлз, Чайковский да Хачатурян». А Мэтт сдвинулась на готовки. «Поверишь, никогда не ел столько мяса, сколько она впихнула в меня сегодня». «Она способная ученица». Он поглядел на Мэтт, которая так и стояла у бассейна, улыбаясь и прижимая к груди букет. «Гарри, ты извинишь меня, если я покину тебя с этим молодым человеком?» «Мэтт, дорогая, у меня просто нет выбора. Я понял это сразу, как только он появился», — развел руками с бутылкой лейтенант. «Спасибо, Гарри, не скучай без нас. Еда на столе, пиво в холодильнике. Будешь уходить, ключи отдай соседке справа. Обещаю больше не включать тебе Хачатуряна», — смеясь, Мэтт кинула Сергея в дом. «Заодно это я готов сидеть один еще сутки». Сергей высвободил руку. Мэтт, смешно шлепая босыми ногами, вбежала в дом, оставив их наедине. «Гарри, извини, что так получилось». «Да ладно тебе, Серж! Что, я не понимаю, что ли? Мэтт – классная девчонка. Если еще зайдешь, не тушуйся, забегай поболтать». «Пока, Гарри. Удачи, парень!» Лейтенант присосался к бутылке. Сергей вернулся к калитке, собрал пакеты, поднялся в дом. Мэтт ждала его на пороге. «Дай я поздороваюсь с тобой по-настоящему». Она жадно поцеловала его в губы. Сергей опустил пакеты, крепко обнял ее. С минуту они стояли, прижавшись друг к другу. «Так не годится, твой гость обидится», — тихо сказал Сергей. «Знаю», — вздохнула Мэтт, — «но я соскучилась. Поедем куда-нибудь?» «С тобой куда угодно». Он улыбнулся, протянул ей пакет. «Это настоящий кофе, земной. Мне показалось, ты любишь кофе». «Ты чудо!» – серьезно сказала Мэтт и снова поцеловала его. «Я буду готова через 10 минут. Можешь пока поставить музыку. Но пожалей Гарри, никакого Хачатуряна». Она со смехом скрылась в ванной.